Мышцы голени. Мышцы голени по своему положению и функции делятся на три группы. Передняя группа – мышцы-разгибатели, задняя группа – мышцы-сгибатели, латеральная группа – мышцы, поднимающие латеральный край стопы. Конец 152 страницы.